Как бриться? Каждое утро великое множество мужчин подвергает себя мерзкому, тягомотному испытанию в виде бритья по одной простой причине. Если они не будут этого делать, то неизбежно столкнутся с еще более мерзким, тягомотным испытанием, существованием в образе бородатого мужчины. Так как бритье нельзя отнести к занятиям, которые поднимают настроение, некоторые мужчины не бреются по нескольку дней и отращивают щетину. Они думают, что таким образом входят в образ грубого и сурового жителя прерий. На самом деле они входят в образ неряшливого и мешком прибитого урода. Для их подружек поцеловать их щетину равносильно тому, чтобы прижаться лицом к шлифовальному станку Black and Decker на пару минут. В наше время существует огромное количество гелей, масел и кремов для облегчения процесса бритья. Масло замечательно тем, что при его применении отлично видно, куда движется лезвие. Но вдобавок к этому, масло очень склизкое. Не успеете вы и глазом моргнуть, как ваше ухо оказывается на полу, тихо истекая кровью. Мягкая пена, которая наносится по мазкам из щетины барсука, идеально вам подойдет, если вы мечтаете бриться так же, как когда-то ваш отец. Но если живет на земле существо, которому идет щетина, так это барсук. Гель хорош тем, что его хватает надолго и намного. Остается, как правило, даже на оконной занавеске, ведь емкость с гелем находится под очень высоким давлением. Причина, по которой люди бреются опасными лезвиями типа «перережь горло», до сих пор остается загадкой. Это то же самое, что водить автомобиль в стиле «врежься в дерево» или пользоваться презервативом в стиле «сделай ребенка». Одноразовые станки получили такое название, потому что на их покупку уходит львиная доля чистого ежемесячного дохода. В таких станках на головке располагается 2, 3 или даже 4 лезвия, благодаря чему они якобы бреют так чисто, что можно запросто добраться до челюстной кости. Правда, их производители никогда не заостряют внимание на том, что можно добиться таких же результатов, лишний раз проведя по лицу обычной бритвой с одним лезвием. Чтобы натянуть кожу во время бритья, приходится корчить самый разный гримас. Если бы вы состроили подобную рожу в детстве, то непременно получили бы по уху. Мужчин всегда постигает легкое разочарование по поводу того, как мало раз можно побриться среднестатистической бритвой. Первое бритье идет как по маслу, но уже в следующий раз то же самое лезвие напоминает ржавую ножовку. Если это так, то знайте, в промежутке между первым и вторым бритьем ваша любимая побрила этим станком обе ноги, а для лезвия это примерно то же, что для дельты Амазонки полное уничтожение всех тропических лесов. Если бы на улице кто-то бросил вам в лицо флакон лосьона после бритья, вы бы вполне заслуженно отомстили обидчику за оскорбление, прибегнув к помощи смертоносного оружия. До сих пор большинство ванных комнат в сельской местности содрогаются от душераздирающих воплей мужчин, которые бьются в агонии, поливая чистым спиртом свои нежные, истекающие кровью лица. Из этой ситуации есть только один выход. Нанести на раздраженную кожу увлажняющий бальзам с экстрактом иланг-иланга. Но если вы готовы настолько уронить свое мужское достоинство, с таким же успехом можете отрастить бороду.